Глава 4. Вторая половина октября. Иоаннесбург. Алина. Понедельник. «Ребенок!» — яростно ругалась Марина, затягиваясь прямо при Алинке и стряхивая пепел за окно. Старшая сестра пришла к младшенькой рано утром, перед работой, растормошила ее и высказала все, что думает по поводу решения ходить в университет, пока там ловят демонов. «В кого ты такая упрямая?» Марина сверкала глазами, а пятая принцесса угрюмо вертела в руках очки и молчала. Это молчание, видимо, и выводило собеседницу из себя. «Почему не посидеть дома пару недель?» – спрашивала она язвительно. «У меня такое ощущение, что как только кому-то из нас исполняется 16, способность адекватно мыслить отключается. Хватит лыбиться, ребенок! Я и себя имею в виду, но сейчас речь о тебе. Ну скажи мне, неужели тебе не страшно? Ты же все видела сама и знаешь, на что способны темные. Только-только узнали, что все в порядке с Полей, а теперь ты себе ищешь приключений». «Страшно», — призналась Алина. «Но, Мариш, это эмоции. А рациональное мышление говорит мне, что раз темных ловят лучшие маги континента, и, кстати, твой Мартин тоже, то бояться глупо. Уж они-то знают, что делают. Согласись». «Мой Мартин», — усмехнулась Марина, — «скажи-ка, рациональная ты наша, а откуда ты знаешь, кто их ловит? Вася ничего такого не говорила. Или ты мне не все передала?» Алинка покраснела. «Но надо же так неосторожно проболтаться!» «Передала все. Я просто кое-что подслушала у кабинета ректора», — сказала она как можно более честным голосом. «Там общались твой Мартин с остальными магами, которые по телевизору подлинность нашей Ангелины подтверждали». Она мучительно выдумывала. «Говорили, что проверяют студентов и кого-то ловят. Я тогда не поняла, а после того, как Васюта сказала, сопоставила». Марина внимательно смотрела на нее, и пятая принцесса все краснела и краснела, думая, вот сейчас сестра скажет, что поняла, Алина врет. «Понятно», — сказала третья Рудлок. «Поговорю-ка я с Мартом все-таки». «Да что же вы все пытаетесь меня раскрыть?» — взвелась сестричка с косичками. «Мари, вот тебе лично будет легко работать там, где все знают, кто ты?» «Это совсем другое, ребенок!» Марина затушила сигарету, закрыла окно. «Там мне ничто не угрожает!» «Вовсе не другое!» — возмутилась Алина. «Сама понимаешь, что теперь всегда между тобой и другими будет дистанция. Не поболтать нормально, не покурить вместе, не встретиться с кем-то так, чтобы не привлечь внимания». «А что это ты про встретиться заговорила? Неужто у тебя там роман намечается, малышня?» С ехидством подела ее старшая сестра. «Тот-то ты дерешься за свой университет, как тигрица. А кто он?» «Друг», — пробурчала пятая принцесса, стесняясь. «Зовут Матвей». «И какой он? Крутой? Красивый?» — полюбопытствовала Марина. «Добрый», — ответила младшая. «И все, хватит меня воспитывать, Маришка. Я буду осторожной, сказала же. И так на конвой согласилась. В универ, из универа. И Зигфрид мне сегодня переноску дал». Она показала темно-серый кулон на шее. «Если что, сразу сбегу, не волнуйся. Тем более я зачет пропустила на позапрошлой неделе. И с этой у нас опять зачеты начинаются. Не сдам. Как буду нагонять? И так придется в библиотеке после пар сидеть. А я Васе сказала, что сразу после занятий буду возвращаться». Марина помолчала, серьезно глядя на нее. «Алин, ты смелый и глупый ребенок. Я после того, что мы пережили, ни в 16, ни сейчас не пошла бы туда, где есть риск встретить темного. При всей моей любви к экстриму. И если что-то с тобой случится, мы все просто с ума сойдем. Понимаешь?» «Понимаю», — жалобно проговорила пятая принцесса, поправляя очки. «Но с другой стороны, я еще слишком хорошо помню себя в твоем возрасте», — грустно усмехнулась Марина. «И помню, как меня раздражал контроль и нравоучение, и как я делала все наоборот. Это надо перерасти. Делай, как считаешь правильным. Но знай, что каждый раз, когда ты будешь уходить, мы все будем места себе не находить от беспокойства». Алинке было очень стыдно. И это еще девочки не рассказали отцу. Разговор с ним только предстоит, а ей и так тяжело. Она и так уже настаивает на своем из чистого упрямства, понимая, что сестры правы. «Я буду очень-очень осторожна», — в который раз пообещала Алина. «И вообще, пора собираться, Марин, у тебя первый рабочий день». «Хорошо, мамочка», — передразнила ее суровый тон старшая сестра. «Встретимся за завтраком». После завтрака Алину на старенькой машине отвезли ко входу в университет. Принцесса долго ломала голову, думая, где в здании, в котором одновременно находится несколько тысяч человек, найти укромный уголок, чтобы выйти из зеркала, но поняла, что риск все равно есть. Поэтому остановилась на машине. Вышла, попрощалась с хмурым охранником и потопала с рюкзачком за спиной ко входу. Остановилась у доски с расписанием. Как раз вывесили даты зачетов, и Алина аккуратно переписала их себе, пометив подойти к тем преподавателям, пары которых пропустила на прошлой неделе, и спросить, есть ли у нее допуск. Нужно было еще сдавать зачет у Малевской, который она проспала, и ей было очень страшно идти просить о пересдаче. Но это на перерыве, а сейчас на пары. Несмотря на все проблемы и неудачи, Алинка наслаждалась кипящей вокруг студенческой жизнью. Толпы молодых людей проходили мимо, болтали, смеялись, камены орали, вызывая преподавателей в деканаты или студентов к преподавателям. И, как всегда, с утра играл бодрый и торжественный гимн университета. И принцесса застыла посреди этого шумного и движущегося людского моря, чувствуя себя совершенно счастливой. Пусть она одна, но ее место здесь. И день проходил удачно. Добрая Малевская приняла зачет прямо на перемене, сказав, что уверена, Богуславская пропустила пару по серьезной причине, а не из-за гулянок, как некоторые. Тут принцесса покраснела. На занятиях почти все получалось. В группе появилось несколько кадетов из Северной военной магической академии, вполне симпатичных, дружелюбных и носивших военную форму. Так что было забавно и весело наблюдать за одногруппницами. Вообще, на переменах стало понятно, что пополнение с севера довольно многочисленное, и нужно было признать, парень в форме выглядит куда солиднее и привлекательнее парня без формы. Допуски у нее все были проставлены. Основная масса зачетов начиналась только в начале декабря, и даже погода радовала и баловала. На улице стоял прозрачно солнечный осенний день, и Алина специально садилась ближе к окнам, чтобы иногда поглядывать и отвлекаться, если возникала пауза в занятиях. Отвлекалась она и на размышления. Очевидно было, что все произошедшее с ней и непонятные диалоги магов и вызовы к ректору связаны с ловлей демонов. И, по всей видимости, профессоры в поимке не преуспели. Также напрашивался вывод, что беспробудный сон соседки по комнате, Янки, она, кстати, уже выписалась и сидела тут же в аудитории, следствие какой-то нехорошей активности, раз уж ректор заострил на этом внимание. А значит, что? Значит, демон или демоны живут в общежитии? Или ночевали в тот день в общежитии? Нет, скорее живут, потому что профессор Лыськова проверяла общежитие еще во время гулянки. Алина, внимательно прислушиваясь к объяснениям преподавателя, все-таки не выдержала, достала новый удобный блокнотик и составила список того, что нужно сделать. Прежде всего, посетить библиотеку и поднять литературу по демонам. В любом случае, она рано или поздно собиралась это сделать. Очень уж хотелось понять природу существа, которое так изменило ее жизнь. Настроение не испортил даже встретившийся ей перед последней парой его парой, мерзкий трот. Она как раз проходила мимо лектория, где он должен был проводить урок, и девочки ее группы были уже там. Шла, погрузившись в свои мысли, снова и снова перебирая в голове услышанные разговоры, пытаясь вспомнить какие-то странности в общежитии. Жаль, что она поддалась на давление сестер и теперь не может ночевать в общаге. Можно было бы понаблюдать за окружающими уже с имеющейся информацией, поболтать с живущими там. Алинка даже была готова переступить через свою стеснительность. И спрашивать ведь можно не напрямую. Ты случайно демона тут не видел? Можно просто узнать, снятся ли кому-то еще кошмары или расспросить про страшилки общажные. Она так замечталась, представляя, как ведет расследование, а потом приходит к ректору, и там обязательно должен быть гадский профессор, и указывает ему на предмет их поисков, что совершенно растерялась, когда наткнулась на, собственно, Трота в реальности. Буквально налетела на него, потеряла очки, пробормотала «извините», хотя хотелось гордо отвернуться, но Алина все-таки была воспитанной девочкой. Присела нащупать очки. По звуку они отлетели куда-то недалеко, но перед глазами все расплывалось, как она не щурилась, пытаясь сфокусировать зрение, и шарила по полу, краснея от глупости ситуации. «Почему вы не исправите себе зрение?» — спросил Трот холодно, взяв ее за руку. Принцесса дернулась, ойкнула испуганно и отстранилась. Но он всего лишь вложил в ее ладонь очки. «Вы же беспомощны без них совершенно!» «Спасибо», — снова вежливо сказала девушка, надевая очки на нос. Тут же стало легче, и было бы вообще хорошо, если бы не стоявший напротив рыжий профессор с крайне недовольным лицом. Будто это она виновата в том, что боится его. «Операции делают только после 20, лорд Трот, а мне еще 16. Не говорить же, что до недавнего времени у них и денег-то на операцию не было. Да и, честно говоря, говорить с ним вообще не хотелось». «Есть запатентованные маг-препараты, Богуславская», — сообщил он, словно она не знала об этом. «Они дают временный эффект и влияют на память». «Нашел тоже, что советовать. А еще лауреат континентальной научной премии». «А мне учиться надо. До свидания, профессор». Алина отвернулась и пошла своей дорогой, довольная, что не заикалась и почти не краснела, разве что в самом начале. «Не хотите зайти, Богуславская?» — спросил он язвительно ей в спину, судя по звуку, открывая дверь в класс. Принцесса, не оборачиваясь, помотала головой и почти бегом двинулась дальше. Чем бы он тогда ни руководствовался, когда потрошил ее голову, ни забыть, ни простить она не могла. Но почему-то очень хотелось утереть нос этому снобу, взять реванш, так сказать. Библиотекарь очень удивилась ее просьбе, но все-таки выдала учебник для 6 курса для специализации «Боевой маг. Виды и классификация нечисти». Алинка сунула книгу в рюкзак и направилась к каменам. Дома почитает. «Козочка наша пришла!» — заорал Аристарх издалека, и она улыбнулась. «Славные они все-таки!» «Бэ!» — проблеял дребезжащим голосом Ипполит и глумливо расхохотался. «А иногда и не очень славные». «Я к вам ненадолго», — сказала Алинка. «Почитаю чуть-чуть. Что хотите? Могу журнал «Путешественник», а могу новый детектив «Тень за углом». «Путешественник», — потребовал Ипполит. «Детектив», — настаивал на своем Аристарх. «Понятно», — вздохнула она, прислоняясь к стене и расстегивая рюкзак. «Тогда, на что рука наткнется, то и буду читать». Ночью она услышала чьи-то шаги. Но как? Дом был заперт и поставлен на сигнализацию. Синтия, ощущая, как сильно бьется сердце, взяла пистолет и вышла из спальни. «Нет, чтобы запереться в комнате, включить свет и звонить в полицию», — ехидно прокомментировал Аристарх. «Она, небось, еще и в тонкой сорочке пошла, чтоб прелестями светить», — ожидаемо заинтересовался Ипполит. «Если зовут Синтия, то точно, в прозрачной ночнушке. Хоть бы одна Синтия каску и бронежилет надела, а?» Так они развлекались постоянно, и Алина хихикала вместе с ними. «Кто здесь?» — спросила она дрожащим голосом. Она явственно видела тень человека, проскользнувшего мимо нее. Тело сковал ужас, и она не могла пошевелиться, а неведомый взломщик, наверняка посланный ее убить, был тут. Синтия слышала его дыхание. «А у мужика-то астма», — заметил снова Аристарх. — «Или курит». — «Эй, цыпленочек, смотри!» — захихикал Ипполит. — «Кавалер твой идет, шириной со шкаф, высотой со столб. Ты уж поласковый. Гляди, какой смущенный. Чисто девственник в борделе». Аристарх застонал и закатил глаза. — «Старикашка, тебе когда-нибудь клеем пасть зальют и будут правы». Алинка оглянулась, улыбнулась. — «Привет», — сказал Матвей гулко. — «Здравствуйте, уважаемые». — «Привет!» — передразнил его Ипполит тонким и манерным голосом, и принцесса стукнула его книгой по носу. «Беспредел! Убивают!» — радостно заорал Камен. «Ах, омела молодежь совсем! Ни стыда, ни совести! Да что ж это делается-то, люди?» «Да хорош орать, Полик!» — остановил его Аристарх. «Дай им поговорить!» И две каменные морды уставились на ребят с жадным любопытством, как две бабки-сплетницы. «Я тебя сегодня на перерыве искал и не нашел». Ситников помялся. «Думал, ты опять куда-то пропала. Ты в общагу вчера не приехала, а я звонить не стал. Поздно уже было». «Я в библиотеке была, Матвей», — сказала Алинка, хватая его за руку и утягивая подальше от любопытных морд, помахав им на прощание. «А вчера не приехала, потому что надо дома побыть пару недель. Сестра помочь попросила». «Так ты сейчас домой?» — спросил он, размеренно шагая рядом к выходу. «А я погулять хотел. Хочешь, провожу до дома? Погода хорошая». Алина покраснела. «Меня знакомый на машине заберет, Матвей». «Парень твой?» — полюбопытствовал он легко, но глаза были серьезными. Она даже растерялась, не поняла, что он спрашивает, потом сообразила, захлопала глазами. Было смешно и неудобно. «Нет, да ты что, ему 50 лет, наверное. Какой парень, Матвей, ты чего?» «Да и я так», — пробормотал семикурсник. Они подошли к гардеробной, взяли куртки, оделись. «Малявочка», — пробасил Ситников, когда они уже вышли на крыльцо. «Постой со мной, пока я покурю. Я, знаешь, у меня сегодня день рождения». «Ой», — Алина растерялась. «Ой, Матвей, я не знала, у меня и подарка нет. Ну как же это?» Она так расстроилась, что чуть не заплакала. Семикурсник протянул руку, неловко погладил ее по спине, поправил перекрутившуюся лямку от рюкзака. «Да ничего страшного, я все равно не сегодня отмечать буду. Я, собственно, поэтому тебя искал. Мы с народом в четверг поедем за город, на турбазу. Там и вечеринка будет, а в пятницу обратно. Вот, приглашаю тебя, в общем, проведу через зеркало. Ты не бойся, я тебя там в обиду никому не дам». Алина вздохнула. Ситников курил и поглядывал на нее. Ей было очень трудно ему отказывать. «Матвей, так занятия же». «Какие занятия?» — удивился он. «В субботу день рождения королевы. Пятницу сделали нерабочим днем, Алиш. Ты что, не слышала?» «Нет», — сказала она и смутилась окончательно. «Я спрошу у сестры. Если отпустят, завтра тебе скажу. Только ты не обижайся, если не получится, ладно? Хорошо?» «Не обижусь», — успокоил ее семикурсник. «Ты только сама не расстраивайся, малявочка». «Я постараюсь договориться, правда?» — пообещала она, потеребила косичку. «Только это же, наверное, очень дорого, Матвей?» «Нет», — отмахнулся он, затянулся, выбросил сигарету в урну. «У меня замдиректора базы, братец троюродный. Мы каждый год там празднуем. У них в это время народу немного, так что отдает нам целый этаж. А я ему за это помогаю продукты без машины через зеркало таскать. Он экономит сильно. И мне заработок, и ему удобно». «А я не понял», — заревел он шутливо. «Вообще, поздравлять-то ты меня будешь?» Ситников намекающе расставил свои лапы, и Алина, посмеиваясь, обняла его, приподнялась на цыпочках, чмокнула в щеку, во вторую. Матвей тоже аккуратно приобнял ее, будто боялся раздавить, но все равно получилось крепко. «Ты очень хороший», — серьезно произнесла стиснутая принцесса куда-то в очень широкую грудь. «И я тебе желаю удачи и сдать все экзамены, чтобы исполнилась мечта и получилось пойти в армию, и вообще, чтобы все было хорошо и в жизни, и в любви». «В любви», — усмехнулся он грустно и отпустил ее. «Спасибо, Алина, что приехал твой знакомый». Она оглянулась, увидела серую старенькую машину. «Ага, надо идти». «Ну, пойдем», — сказал Ситников, — «хоть в машину тебя посажу». Матвей стоял и смотрел вслед отъезжающей машине, и Алинка обернулась, помахала ему ладошкой, улыбнулась. Потом откинулась на сиденье и попыталась проанализировать ситуацию. Она ему нравится или нет? А если нравится, то что делать? А если она что-то сделает, а окажется, что не нравится? А если вдруг да, то что, встречаться с этим великаном, который старше ее на 7 лет? А если она все придумала, и он действительно относится к ней, как к сестренке? А она-то сама, Алина, как к нему относится? В щеки целовать его было приятно. но в романах описывают дрожь в коленках и закатывание глаз, и сердцебиение при взгляде на объект, и какие-то специфические ощущения в теле. А тут точно такого не было. С другой стороны, вряд ли художественная литература может служить источником достоверных сведений. Вздохнув и заключив, что в эмоциональной сфере список вопросов может быть бесконечным, а анализу она практически не поддается, Алинка уставилась в окно. На турбазу ехать, честно говоря, тоже не очень хотелось. Но, с другой стороны, там ведь будут ребята из общаги, значит, есть шанс понаблюдать. Надо поговорить с Васютой. Пятая принцесса откинулась на сиденье и стала продумывать аргументы. А дома оказалась прибывшая из Бермонта Полинка. И они повизжали, пообнимались, поплакали. С Полей Алина всегда была ближе всех. Отец тоже находился в покоях четвертый Рудлок, но уже уходил, обняв нашедшуюся дочку на прощание и напомнив, что она обещала рассказать обо всем, когда Марина вернется со смены. И Каролина уже пришла из школы, а королева, убедившись, что младшие все на местах, ушла к детям, по пути попросив помощницу отменить на сегодня все встречи. Вечером планировался семейный ужин, и им всем нужно было отдохнуть. «Какая ты красивая!» — сказала Али восхищенно, наблюдая за вертящейся перед зеркалом сестрой. Поля примеряла гардероб, который купили и привезли за прошедшие 2 дня, пока они с Василиной и Марианом находились у Демьяна в замке Бермонт. Каролина сидела рядом с Алинкой на огромной кровати и с важным видом отпускала советы. «Не твой цвет! Это вообще не в моде! Как они могли это купить? А это ничего, но надо немного ушить». Полина каждый раз строила страшные и удивленные глаза и вопросительно поглядывала на Алинку, словно вопрошая, когда эта младшенькая стала такой воображулей. «Ты в 12 лет была похожа на цаплю!» — хихикала Алина. «А сейчас такая взрослая. Эх, а когда же у меня внешность вернется? Хотя, с другой стороны, до конца обучения и не хотелось бы». «Это да», — сказала Пол, отщипнув виноградину с кисти, лежащей на блюде с фруктами, и отправив ее в рот. «Вот мне сейчас не вернуться в универ. С другой стороны, я и не хочу». Она двигалась порывисто, будто не могла устоять на месте. Глаза сверкали. «Почему?» — удивилась Алинка, обхватывая колено и упираясь в него подбородком. Пол замялась, покосилась на Каролину. — Ладно, я пойду, — независимо произнесла младшенькая, гордо поднимаясь с кровати. — Уроки надо делать. Четвертые и пятые глядели ей вслед. — Ущипни меня, — нервно проговорила Пол. — Она что, покачивает бедрами? Кто похитил милого пончика с пухлыми щечками и подменил его вот этой барышней с идеальным маникюром и прической? Ей же всего 12, в ее возрасте я была пацанка-пацанкой, да и сейчас. И она недовольно посмотрела на свои руки с короткими ногтями. «Мы все меняемся», — улыбнулась Алина с обожанием, глядя на сестру. «Нет, только не ты», — Поля подскочила к ней, обняла. «Ой, мне столько нужно тебе рассказать. Только пообещай, что никому ни слова, ладно? Это не для всех, только для тебя». «Обещаю». Алина прерывисто вздохнула. «И ты пообещай, Пол. Мне тоже есть что рассказать». «Обещаю», — серьезно кивнула четвертая принцесса, зажевывая еще одну виноградину. «Ох, я все время сейчас есть хочу. В этом дворце есть хоть кто-нибудь, кому можно доверить заказ огромной чашки чая с молоком и чего-нибудь сладкого? И мясо!» Вздохнула она тяжело. Алина широко раскрыла зеленые глазищи, покраснела. «Полиночка!» спросила она тонким голосом. «Ты что, беременная?» Сестра хохотала так, что начала икать и повалилась на кровать, стеная. «Ага, у меня живот болит! Что ты делаешь?» А затем, вытерев слезы и дождавшись наконец-то своей еды, рассказала все, что случилось с ней, начиная с первого курса и потом в замке Демьяна, без прикрас и всяких умолчаний. И показала колечко на пальце с гордостью и нежностью. «Он невообразимо прекрасен, Алина!» — восхищалась Полли, не обращая внимания на раскрасневшуюся от пикантных деталей сестру. «Если бы ты видела, каким он стал!» «Да я по телевизору видела!» — пробормотала Али. Ей живо вспомнилось, как много лет назад Полли также и почти в тех же выражениях делилась с ней своей детской влюбленностью и переживаниями, как показывала рисунки, рисовала себя и Демьяна в свадебных костюмах, и как порвала от злости все эти листы, когда узнала, что он собирается свататься к Васе. «Красивый, правда?» — спросила Полли и сама же ответила. «Красивый, сильный, умный, очень сильный. Боги, за что мне такое счастье? Алина, я вообще не верю, что он мой, что мы поженимся. Вася настаивает на полугоде. Я с ума сойду за это время. Она-то за Мариана замуж вышла через месяц после помолвки. А теперь суровая такая, обалдеть!» «Ну, честно говоря, есть от чего», — рассудительно заметила Алина, поглядывая на валяющуюся на кровати сестру. Та отмахнулась. «Поверь, я уже 100 раз сама себя обвинила и понимаю, что поступила как идиотка. Хорошо, что все разрешилось и что я жива осталась. Теперь буду самой правильной из рудлогов. Ну, после тебя, конечно». Алинка фыркнула, и девушки снова захихикали. «Поля», — осторожно спросила пятая принцесса, когда они отсмеялись. «А если бы к Демьяну тогда какая-нибудь другая женщина забралась, как ты думаешь, он бы ее изнасиловал? И тебе не страшно с ним? Не страшно вообще переезжать в Бермонт? У них очень строгая культура, Поли, и женщины среди берманов в тени находятся. Ты не боишься, что он запрет тебя в замке, и ты заскучаешь?» Полина посерьезнела. «Я хочу верить, что он только на меня так среагировал, Алиш», — ответила она, пожимая плечами. «Во всяком случае, Демьян так говорит, а я не могу ему не верить. И он же остановился, хотя и напугал меня до истерики, а страх этот как-то забылся. Я его поняла и переступила через эти эмоции. Наверное, просто я люблю его больше, чем боюсь. Тем более он сдерживается. И, кстати, Демьян мне обещал, что уже через год я смогу перекидываться по своему желанию, и не только в полнолуние. Так что тяпну его, если что. А переезд... Знаешь, берманы совсем не страшные, а с остальным я справлюсь. Я же рудлок». Алина поправила очки. «Ты не обижаешься, что я у тебя такое спрашиваю, Полин?» «Нет, конечно». Сестра протянула руку и дернула ее за косичку. «Я же ни с кем так открыто не могу поговорить, как с тобой. Теперь твоя очередь, Алишка». Алина вздохнула и начала рассказ. И если Поля рассказывала с шутками-прибаутками, пытаясь смягчить впечатление от своих приключений, то Алина старалась говорить сухо, хоть эмоции и прорывались. Обида на соседок и Эдика, благодарность и доверие к Матвею, злость и непримиримость по отношению к Троту, радость от общения с каменами и от того, что у нее стало получаться работать со стихийными потоками. Она рассказала все, вплоть до сегодняшнего разговора с Матвеем, и замолчала. Было почему-то грустно, и Полина уже не лежала, а сидела рядом и гладила ее по голове. «Да уж», — сказала четвертая принцесса, — «никогда не думала, что с тобой может произойти подобное. Думала, шишки и горький опыт — это мой удел. А ты молодец, держишься. Прямо не сестра моя, а кремень. Да еще и расследованием собираешься заняться». «Да какой кремень, Поль?» — улыбнулась Али, прислоняясь к ней. «Просто хочу докопаться до истины». «Это да», — кивнула Полина. «Ты всегда была ужасающе дотошной и составляла списки. Я и сейчас составляю», — призналась Алина и потерла щекой о плечо сестры. Та вдруг вскочила, забегала туда-сюда вдоль кровати. «Нет, ну какой же гад этот твой Трот!» — говорила она возбужденно. «Встретила бы, башку бы разбила! Как я зла, Алина! Бедная моя сестренка, пока я там в сейф лазила, тебя здесь обижали всякие мерзавцы! Надо ему отомстить!» «Да брось, Пол!» — пятая принцесса наблюдала за забавно возмущающейся сестрой. «Плевать на него! Тем более не все же обижали. Вот Матвей помогал. И помогает. Он влюбился в тебя, что ли?» — скептически спросила сестра. «Зачем еще взрослому парню с тобой возиться?» Поле слово в слово повторила ее вопрос Матвею, и Алина смутилась. «Говорит, я ему сестру напоминаю», — объяснила она. «Хорошо, что не мать», — хмыкнула Полина. «Ну ладно, а ты-то как к нему?» «Да сама не знаю», — протянула Али. «Мне с ним хорошо, спокойно, безопасно как-то. Он веселый, добрый, симпатичный, руки не распускает». «Это я могу про собаку сказать», — отрезала Полина. «Ты по нему скучаешь? Хочется прикасаться постоянно». «А когда видишь?» «Вот тут», — она показала на низ живота, «что-то ухает вниз и по телу мурашки». «Не», — повертела головой пятая принцесса. «Слушай, ну какие чувства? Он меня знает-то чуть больше недели». «А я в Демьяна влюбилась с первого взгляда», — голосом опытной женщины сообщила Полина. «Ладно, раз парень хороший, ты его не обижай. А уж есть там что-то романтическое или нет, разберетесь. Хороший друг еще никому не помешал». «Ты мне вот что скажи. Ты серьезно собираешься демонов этих вычислять?» «Угу», — кивнула Алина. «Собираюсь. И для этого мне надо с Матвеем на турбазу поехать. А как у Васи отпроситься, не знаю». «Да, Васюш стала совсем грозной», — подтвердила Поля. «Но спросить надо. Эх, жаль, я с тобой поехать не могу. Я бы пистолет купила, чтобы тебя защитить. А так буду переживать». «Самой страшно», — призналась Алинка. «Но надо. И еще, помнишь, что демон сказал маме, когда она спросила, что ему нужно?» «Кажется, что ему нужна справедливость», — наморщила нос старшая. «Я, честно говоря, тогда так струсила, что почти ничего не помню». «Он сказал, что восстанавливает историческую справедливость», — напомнила Али. «А твой, по твоим словам, сообщил, что ему нужна наша кровь. Вопрос — зачем? Мне вот кажется, это очень важно понять». «Ты точно поймешь», — уверенно сказала сестра. Марина. На свою старую новую работу я выходила не без робости. С одной стороны, я знала в земноводном госпитале каждый закоулочек и каждого работника. С другой, надо было настроиться не показывать излишней осведомленности и снова завоевывать доверие и уважение коллег. Главврач Олег Николаевич предложил мне место старшей медсестры, но работа старшей — это в большей степени работа административная и хозяйственная, бумажки, ответственность за персонал. А я хотела помогать при операциях, поэтому отказалась. Зигфрид перенес меня к кабинету главврача, и сидящая у кабинета секретарь охнула и прижала руки к сердцу, наблюдая, как я выхожу из зеркала. И я сразу подумала, что нужно решать вопрос с тем, как добираться до работы. Не в Сестринскую же прокладывать зеркало. А пустующее помещение в госпитале, где постоянно не хватает места, вряд ли можно найти. Я представила, как с грохотом вываливаюсь где-нибудь в бельевой или санитарной комнате, прямо в ведра, и чуть не засмеялась. Но, как оказалось, все уже решено, и решено гораздо скучнее. Мне предстояло появляться в комнате охраны, где специально расчистили уголок, так сказать, личный уголок для принцессы. Воображение опять подкинуло красный крестик на полу и настороженных охранников, ежеминутно оглядывающихся с утра в ожидании пребывающего высочества. Видимо, я все-таки нервничала. «Я снова прикрепляю вас к Эльсину», — сказал Олег Николаевич. «Раз вы с ним уже работали, после того, как вы ушли, Марина Михайловна, он постоянно недоволен медсестрами». «Спасибо», — искренне ответила я. «Сергей Витальевич Эльсин — первоклассный хирург. Нетерпимый, брюзжащий и неприятный дед, который требовал от своей команды абсолютного подчинения и слаженности и безжалостно изгонял тех, кто не дорабатывал. Сергей Витальевич курил какие-то дешевые, дурно пахнущие папиросы, разговаривал сам с собой, сутулился, не стриг торчащие пучками седые волосы из ушей и носа, гонял медсестер и пациентов, имел привычку скрежетать горлом, будто отхаркиваясь, петь во время операций и проверять частоту и длину ногтей у персонала. И при этом он был бесспорным богом в операционной. Эльсин преображался за своими очками и маской, и мне иногда казалось, что из его глаз в те минуты, когда он по кусочкам собирал очередную жертву, смотрит и светится сам белый целитель. Старый хирург не жалел ни себя, ни нас, и с ним срабатывались немногие. Чем приглянулась ему я в первые же дни работы в госпитале, не знаю. Как и не сорвалась и не нахамила ему в ответ на постоянные придирки и упреки. Не знаю. Я работала, сжав зубы, и только через месяц, после почти 20-часовой операции, когда штатный виталист упал в обморок прямо в операционной, а я продержалась чуть дольше, меня рвало в уборной от голода и слабости. Я увидела, как Эльсин, бледный и строгий, обходит утренних пациентов. Потом смотрит планы на неделю и лишь потом едет домой. Наверное, тогда я поняла, что ему можно простить все, даже если он станет бить меня по рукам каждый раз, когда я буду реагировать недостаточно расторопно. Я поняла, что обязана у него учиться, чтобы когда-нибудь тоже встать на бой против смерти и выиграть его. А еще личность руководителя, безусловно, влияла на всю нашу команду. Эльсон нас подавлял, а мы им восхищались и готовы были ему руки целовать. Именно с ним я стала циничной и ехидной, начала много курить и общаться с внутренним голосом. Хорошо, хоть заросли в ноздрях не начали расти. Возможно, с Эльсона и началась моя любовь к умным, харизматичным мужикам со скверным характером и повадками доминанта. Главврач провел меня в сестринскую, представил собравшимся коллегам. У коллег были благоговейно недоверчивые лица. Они буквально говорили: «Неужели с нами правда будет работать принцесса? Она хоть скальпель от зажима отличить может?» «Да, трудно придется». Затем меня отдали на растерзание Эльсону, который хмыкнул, кашлянул, что-то проскрипел себе под нос, и, когда дверь за сбегающим главврачом захлопнулась, оглядел меня с ног до головы, велел показать руки, снова хмыкнул и сварливо сказал: «Деточка, запомни, рядом со мной ты не Рудлок, и чтобы никакого мне тут выпендрежа. Сейчас возьму тебя на простейшую грыжу. Не справишься — выгоню». «Хорошо», — покладисто ответила я и улыбнулась. Жизнь возвращалась в привычное русло. Я, конечно, справилась, но на сложную черепно-мозговую он меня не привлек. Сказал стоять рядом и смотреть. Спасибо и на этом. Я задержалась совсем немного, сдав смену и привычно сделав обход палат. Пациенты обмирали от восторга, расспрашивали, правда ли я тут работаю, или это так, визит вежливости. После сентябрьских землетрясений прошел почти месяц, но сложные больные оставались в госпитале до сих пор. Удивительно, как недавно это было и как давно казалось. Зная Эльсона, нормированный рабочий день — это ненадолго. Как только оценят, что я умею, сразу начнутся и переработки, и допуски к продолжительным операциям. Для него титул действительно ничего не значил. Да и разве мог он что-то значить для человека, знающего совершенно точно, что кишки простого горожанина ничем не отличаются от потрохов аристократа? Оценила я и изменившуюся начинку госпиталя. Он стал чище и свежее. Стены блестели новой краской, глазеющий на меня персонал — модные нынче разноцветные формы с цветочками и узорами. Наверное, дабы пациентам было понятно, что их режет человек с чувством юмора. В палатах заменили старые койки, но самое главное — завезли инструменты, аппаратуру и препараты, так что, думаю, главврач в итоге смирился с моим присутствием. После работы пресс-служба Королевского дома попросила дать небольшое интервью о первом дне работы и сфотографироваться в веселенькой больничной одежде. На моей форме и шапочке были нарисованы ромашки на голубом фоне. Я послушно отвечала на вопросы. Да, я всегда мечтала о работе в простом госпитале. Да, персонал прекрасный, очень дружелюбный. Дружелюбность заключалась в том, что меня обсуждали так, чтобы я не слышала, и разглядывали не без стеснения, особенно когда я вышла покурить после несложной грыжи. Да, я считаю важным обратить внимание на положение дел в медицине. Конечно, я планирую учиться дальше. Нет, недостатка в лекарствах я не заметила, но важно, чтобы заинтересованные люди не стеснялись поддерживать отечественную медицину. Нет, я не считаю, что аристократы обязаны работать. Это личное дело каждого. Конечно, я очень благодарна главврачу Олегу Николаевичу Новикову за то, что взял меня на работу, и постараюсь соответствовать. Спасибо. Обязательно поделюсь впечатлениями через месяц работы. Старательно улыбающаяся я в ромашках должна была появиться в газетах и в телевизоре на следующий день. Но видеть это безобразие мне не хотелось. Не люблю публичности. А после интервью я наконец-то отправилась домой. Там меня ждал семейный ужин. Там была Поля, и мне страшно хотелось ее увидеть и обнять. Семейный ужин больше походил на совещание. Полина, выглядевшая слишком сияющей для едва уцелевшей бедняжки, рассказала о произошедшем в Бермонте, периодически запинаясь, краснея и опуская глаза. Умеем же мы попадать в неприятности. И очевидно, что она многого не договаривала. Хотела бы я знать, чего именно. Но и ее возвращение принесло такое облегчение нам всем, что за криминальные наклонности сестру даже не ругали сильно. Так пожурили, пожалели, взяли обещание всегда делиться проблемами в будущем и выпили за благополучное разрешение ситуации. Каролине, как и племянникам, наливали сок. И она страдала из-за того, что маленькая, и требовала себе тоже шампанского. Но Василина строго сказала «нет», и младшенькая как-то стушевалась. Мартинка тихо посапывала на венценосной груди сестры, но ее не уносили в детскую, и я понимала, почему. В этот вечер хотелось, чтобы все были вместе. Затем Вася сообщила про договоренность о браке между Бермонтом и Полиной. Стало понятно счастливое выражение лица нашей пропажи. И на пол снова посыпался шквал вопросов, после которых опять выпили за удачное будущее замужество. Потом, когда уже принесли десерт, Полинке и заинтересованной Каролише, с которой полной историей никто не делился, рассказали о том, как нашу семью обнаружили, о коронации и о поисках Ангелины. Говорила в основном я, хоть и вымоталась на работе. Периодически меня сменяла Василина, рассказывающая мягко, тихо, чтобы не потревожить малышку. Выпили за то, чтобы наша старшая тоже вернулась. Вообще, отсутствие Ангелины на этом семейном сборе очень ощущалось. Как будто в прекрасно звучащем пианино не хватало клавиши. Вечер тек своим чередом и смело мог претендовать на премию «Семейная идиллия». Я, расслабленная и удовлетворенная после первого рабочего дня, откинулась на спинку стула и любовалась на полю. А она, в свою очередь, время от времени поглядывала на какое-то колечко на пальце и с умилением наблюдала за нами. Каролина хвасталась успехами в школе, отец рассказывал о своих планах по реконструкции дворца. Василина делилась трудностями в управлении государством. Мариан толковал о подготовке парада в честь дня рождения супруги. Я вставляла ехидные комментарии. Алина поведала нам про жизнь в общаге. Мальчишки клевали носами, но упорно отказывались идти спать. И вечер плавно уходил к ночи, а мы все говорили и говорили, и было нам тепло и уютно. И даже на сообщение Алины о том, что она хочет поехать на праздник к другу, отреагировали благодушно. «Только оставишь телефон друга и адрес турбазы», — сказал Мариан, и Алина, радуясь, кивнула. Такой уж это был вечер, что даже самые сильные страхи и тревоги не могли нарушить его мирное течение, и сила семьи особенно чувствовалась, будто все нам по плечу, когда мы вместе. И разошлись мы поздно, уставшие, но очень довольные, зевающие и умиротворенные. Не хватало только Ани, но все почему-то верили, что она скоро будет дома. Полина. Полина перед сном полюбовалась в зеркало на свои отросшие волосы, затем заплела их в косу, выключила свет и легла в кровать. И уже в полудреме услышала тихий щелчок, почувствовала родной запах и мужское тело, прижавшееся к ней. «Какое полезное колечко!» — сказала она со смешком, чуть сдвигаясь назад. «И почему ты не дал мне его в обители?» «Оно работает только, когда рядом есть крупный телепорт», — тихо объяснил Демьян, грея ее затылок своим дыханием. Рука его медленно ласкала ее живот поверх сорочки, вверх-вниз, вверх-вниз. Замерла, чуть коснувшись груди, и снова вниз. Дыхание его утяжелилось, он прижался к шее губами, лизнул еще раз и еще, прикусил кожу, пол замерла и тут же отпустил. «Полгода», — напомнила она. «Я поговорю с Василиной», — пообещал Демьян, — «на ее празднике». «Ты уже обещал». Рука переместилась на бедро, и сорочка поползла вверх. Полли пошевелилась, чуть приподнялась, помогая, и пальцы снова скользнули на живот, теперь уже под ночной рубашкой. Вверх-вниз, вверх-вниз. Демьян заурчал у ее уха, и она изогнулась, закрыла глаза, улыбаясь. «А о каких боях ты говорил?» — вспомнила вдруг. Заговорила только, чтобы отвлечься. Пальцы подбирались к груди, и он все время отдергивал себя, только дышал тяжело в затылок. «Это традиция, заноза моя». Голос был низкий и приглушенный. «Если Бермонт берет в жены кого-то не из бермонских родов, подданные имеют право оспорить его право на трон». Рука все-таки коснулась соска кончиками пальцев, и так и застыла там. Кожу колола, и ей хотелось, чтобы он продолжил. «Прямо во время пира, перед брачной ночью, и происходят бои, Полюш». Демьян снова заурчал, стянул зубами ткань с плеча, коснулся его языком. «Боги, какая ты вкусная!» «И что дальше?» Полина не шевелилась, только чтобы не провоцировать. Ей очень хотелось пошевелиться, но она не шевелилась. «И если я проиграю, то ты станешь женой другого. И именно он взойдет с тобой на брачное ложе». «Что?» Она задохнулась, развернулась резко, с яростью, попыталась встать. Обида бушевала внутри, сметая все, и хотелось крушить и кричать. Но Демьян дернул ее за руку, обнял, зафиксировал, навалился сверху, тяжелый, мощный, не давая брыкаться и вырываться. Однако она все равно пыталась, ругаясь громким свистящим шепотом, что пусть проваливает, что он ей не нужен, что она ни за что за него не выйдет теперь, и пусть живет со своими традициями, и как он может так поступать? — Полюш, — сказал Бермон тихо, — ты не веришь в меня? И поцеловал. Она затихла, зло поблескивая глазами и сжав зубы. — А если ты не выиграешь? — хотелось плакать. — Никогда не сомневайся во мне, Пол, — прорычал он, нависая над ней и вглядываясь в нее. — Поняла? Это нужно, чтобы кланы признали тебя. — Я тебя не люблю больше, — прошептала она обиженно и отвернулась. — Полли. — Чего? — Посмотри на меня. — Нет, — она зажмурила глаза. — Обиженный медвежонок. — Не подлизывайся. — Полюш. — Уходи. — Я тебя люблю, слышишь? И никому не отдам. Молчание. — Пол, медвежонок мой. Ну вот такая твоя будущая страна. И таков обычай, не сердись. Молчание. Демьян перевернулся, увлекая невесту за собой, и теперь она лежала на нем, головой на груди, и мстительно, больно сжимала коготками его предплечье. Полюш. Угу. Поля, поцелуй меня. С чего бы это? Пробурчала она, но все-таки прикоснулась губами к его коже. По духам ритмично билось сердце, мужские руки на спине грели, а запах убаюкивал, успокаивал. — Спи, заноза моя!